Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Обязательно по дому в этот час тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком все темнее, утро ночи мудренее, глазки закрывай, баю-бай. Баю-бай, должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай, баю-бай. Закрывай.